Глава 18. «Думаю, сосать ты будешь с таким же удовольствием, с каким вылизываешь мой язык». Он словно раздел меня перед всеми, показал все недостатки и еще посмеялся над этим. Стало стыдно только от того, что этот поцелуй мог хоть на миг мне понравиться. «Ты же вроде драников хотел, скоро кухню закроют». Разворачиваюсь и просто иду. Нужна ему домашняя еда, пусть сам несет. Он догоняет меня в два счета, идет что-то под нос себе напевает, а я все прокручиваю в своей голове поцелуй. Сколько раз за год я мечтала, чтобы он меня поцеловал. Именно вот так, чтобы коленки подгибались, а по телу мурашки. А что теперь? Мечта сбылась, а мне так плохо. Так мутит, словно я съела что-то не то. И тошно от самой себя, что вообще могла ответить на поцелуй. Надо было укусить ему язык, расцарапать его красивое лицо. Вместо этого я стояла, вжавшись в его тело, и отвечала, отвечала, отвечала. А если это не единственное, что мне понравится? Я уже не особо морщусь, когда дрочу ему в душе. Последний раз даже рассматривала член, выпуклые вены, форму, цвет головки, а потом зачем-то сравнивала с теми, что можно найти в сети. И про себя глубоко в душе признавалась, что член Данте, пожалуй, интереснее других. И тот факт, что мою голову вообще такие мысли посещают, дико пугает. Словно красота этого подонка и его член – единственное, что нужно женщинам, и неважно, какой он гнилой изнутри. Мы доходим до общежития, где на кухне Ася варит гречку и сосиски. «О, привет! Думала, опять не успею повидаться!» – улыбается Ася. Но стоит ей увидеть Данте, как улыбка тает. Ей не нравится мой так называемый парень, и она этого не скрывает. «Пойду переоденусь, ты пока готовь, и чтобы хрустели!» «Угу!» Разворачиваю пакет и достаю продукты. «Люб, я не узнаю тебя!» «Ась, не лезь не в свое дело! Я счастлива!» «Это шутка такая? Ты из-за обслуживания этого принца забыла про учебу, обязанности, меня!» Когда мы с тобой нормально разговаривали? Мне просто нужно перестроиться, принять новую реальность или дождаться, когда Данте наскучит. Но как может наскучить абсолютно послушная рабыня? Зачем ему кто-то еще? Потом мы обязательно поболтаем, ладно? Ладно, пожимает подруга плечами, выуживает лук и чистит его. Что? Тоже хочу драников. Иди, переоденься. Не хочу. Лучше приготовить и сразу спать. Тогда есть шанс избежать экзекуции в душевой, потому что сегодня он может пойти дальше. Ты когда голову последний раз мыла? Что? Что? Ты давно в зеркало смотрелась? Слушай, Ась, оставь меня в покое, ладно? Мне надо драники приготовить. Не хочешь помогать? Иди в комнату. Она еще минуты две сверлит меня взглядом, а потом сдается и просто молча помогает. В чем Асе нет равных, так это в умении помолчать, в умении поддержать тишину. Она нарушается только стуком ножа о доску, потом кипением масла, потом, правда, дебильный рэп, с которым на кухню ворвался Данте. Тут же набежали девчонки, которые хихикали, нарезая себе салат и подпевая песни. На затрепанной хате, на багровом закате мы шторы закатим, я не в адеквате. Ты орешь мне «хватит», «хватит, хватит», орешь мне «хватит». Но я словно ночное проклятие, ведь порвано платье, порвано платье. «Вы поели?» – ору я на этих куриц. «Так дайте нам поесть!» Они меня побаивались, это видно, тем более Распутин на их сторону не встает. Так что они как пришли стайкой, так ею и уходят. Правда, музыка продолжает бить по ушам, раздражая неимоверно. Но, наконец, спустя 10 не самых высокоинтеллектуальных треков и буравящий взгляд в спину, я откладываю Асе несколько драников, а остальное отдаю Данте. «Приятного аппетита, дорогой! Я пойду спать». «Как это спать? А романтический ужин?» «Ася составит тебе компанию». «Сядь, я сказал!» Рявкает этот придурок, и мне бы только не заплакать. Ни при нем, ни при Асе, которая, очевидно, теперь меня еще и терпила считает. «Я хочу спать!» Рявкаю в ответ и просто ухожу под его злобный взгляд. В комнате ложусь спать, не раздеваясь. Просто накрываюсь одеялом и чувствую, как сдаюсь под давлением собственных эмоций. А если он отнесет дело в полицию? А если он посадит меня на десятки лет? И все те же ужасы, которыми он меня пугал, яркими пятнами встают перед глазами. Проваливаясь в тяжелый сон, сквозь него слышу бормотание пришедшей Аси и снова убегаю от реальности. Открываю глаза резко в полной темноте. На моем лице рука, и я сразу понимаю, кто навалился на меня сверху. Не скинуть, а начну кричать, разбужу подругу. «Со мной или в тюрьму?» Какой сложный выбор. Смотрю на Данте даже в полутьме, как на дебила, словно он сморозил глупость. «Ну?» «С тобой». Он тянет одеяло, а я встаю, надеваю тапки и иду за Данте, который открывает двери, пропуская меня почти как джентльмен. Не успеваю сделать и шагу, как он толкает меня к стене, придавливая всем своим весом. «Я вообще не понял, что было на ужине. Ты решила гонор показать?» «А ты решил всем рассказать суть наших отношений? Тогда веди меня сразу в тюрьму». «Согласен, переборщил. Но какого хрена ты не осталась?» «Зачем? У меня же жирная задница. Вряд ли драники – то, что мне нужно есть вечером». «Да ну, Люб, ты чего, серьезно это восприняла?» Он усмехается, заводит руки за спину, сжимает обе ягодицы. Я отворачиваюсь, не даю ему коснуться своих губ. Но этот опытный подонок словно знает, на какие точки нажимать. Отчего-то по телу катятся приятные судороги, а живот крутит от странного предвкушения. «Мне очень нравится твоя задница. Пойдем, у меня сегодня в комнате никого». «Стой, в смысле? Может, просто душ?» «Душ ты сегодня проспала, так что буду учить тебя сосать. Ты же как раз не поужинала». «Какой ты заботливый!» «Да не говори, повезло же тебе со мной!»